Дмитрий Балашов. «Ветер времени». Роман-газета номер 1, 1990 год. Издание Государственного комитета СССР по печати. Москва. Посвящаю своему учителю Льву Николаевичу Гумилеву. Ветер. Незримое течение воздушных струй. Незримое, не самовидное, как бы несуществующее, словно движение времени, внятное оку лишь по изменению тварных сущностей, разрушению древних храмов, одряхлению и смерти нынешней торжествующей молодости. Так и ветер. Воззри. Незримы движения аэра. Но громоздятся тучи, проносясь рваными лохмами над головою, почти цепляя верхушки сметенно шумящих дерев. Волнуется море, ныряют в волнах утлые со вздутыми ветрилами отчаянные корабли. Это ветер. Гнутся упруго набухающие почками ветви, прихотливым японским рисунком прочерчивая пухлую синеву небес. Мощно гудят, посверкивая светлыми изнанками листьев, тяжелошумные кроны летних дерев. Жалобно и скорбно трепещут осенние мокрые осины, прореженные до нога, в ржавых пятнах последней жухлой украсы своей. Гнутся, никнут уже ноги, почти лишенные цвета кусты, серо-сиреневые в морозном лиловом дыму, обтекаемые серебряными лентами зимних метелей. Все это ветер, только ветер. Один и тот же, и разный в разную пору свою. Как и время, как и те же самые и такие иные, катящие сквозь и вдаль волны годов, радостные и живительные юному произрастанию, тревожно-стремительные молодости, требовательные мужеству, горько-скорбные старости и увяданию. Дует ветер, проходят века, никнут и восстают народы, меняется лик земли. И только гусиное, железное, тростниковое или перо летописца держает удержать на ветхих страницах хоротий приметы текущего вихря, исчезающего в небытии. Трудись, летописец, ветер времени листает страницы судьбы.